Юноша побледнел, теперь даже штурм полностью переключил внимание, карандаш в руке был забыт. Какое бы оружие ни создало кратер, у нас нет причин полагать, что это был максимальный выплеск, добавил Колин после пары секунд тишины. Я полагаю, что пользователь узнал по этим двум проверкам достаточно, чтобы не было нужды в увеличении мощности. Как думаете, какую форму имеет это оружие? С интересом спросил Скорость. Оно переносное, или что-то типа танкового орудия? Наша текущая гипотеза состоит в том, что это нечто по образцу рейлгана, использующее электромагнитные силы, чтобы разогнать тяжелый снаряд до чрезвычайно высоких скоростей, ответила Дракон. Единственная проблема с этой идеей в том, что я не смогла засечь никаких сторонних примесей, которые могли бы остаться от снаряда, что странно, но пока это наш лучший вариант. Возможно, это нечто подобное рейлгану, но использующее другой механизм, с куском породы в качестве поражающей части, или что-то сходное. Однако оно, чем бы оно ни было, должно было бы быть довольно большим, и требования по мощностям очень значительны. Канатка пожала плечами. Ничего, что можно было бы унести в руках, нет, что-то гораздо больше. Окей, спасибо, высокоскоростной Кейп кивнул, сделав пометку на блоке бумаги рядом с собой. Насколько большой, по вашему мнению, выход мощности может производить подобное оружие, уточнила мисс ополчение, наклонившись вперед и кладя локти на стол. Колин обернулся к заместительнице. Теоретически, при достаточной доступной энергии, тут, возможно, нет верхнего предела, но на практике он определенно будет ограничен. У нас попросту недостаточно данных, чтобы не только рассуждать, но основываясь на реализуемом проекте рейлгана, типа того, который мог бы быть установлен на большой корабль, такой как эсминец, возможно в 3 или 4 раза больше засеченного нами выброса энергии. Даже, если максимум выдачи всего в 4 выше, оружие все равно опустошительное, вставил штурм, тыкая в экран, по-прежнему демонстрировавший остатки островка. Если бы кто-то пальнул из него по нам, осталось бы не так уж много. Силовое поле вышки хотя бы управится с таким ударом, оружейник на секунду задумался, затем чуть кивнул. Должно, но, вероятно, не более чем 2 подряд без значительного срока на перезарядку, порядка нескольких часов, и генератор в процессе полетит. Так что мы не хотим, чтобы по нам из него стреляли, заметил оппонент. Совершенно не хотим, отреагировала Дракон. Однако необходимо заметить, что на данный момент нет причин полагать, что, кто бы ни стоял за этим, он намерен стрелять в вас, меня или кого-то еще. А это оружие достаточно мощное, чтобы зацепить губителя, с задумчивым выражением поинтересовался Эгида, на что все посмотрели сначала на него, потом друг на друга. Дракон сделала паузу, изобразив задумчивость, затем повела плечом. Честно говоря, не уверена. Зависит от ряда факторов. Подозреваю, оно могло бы зацепить кого-то из них, но вполне уверена, что не навредило бы в достаточной мере. И определенно не убило бы, канатка вздохнула. Они очень, очень крепкие. Выдаваемая этим оружием энергия очень высока, но у некоторых из эффектов, генерировавшихся эйдолоном в прошлом, она была выше, и, в конечном итоге, пока он никогда не добивался большего, чем загнать губителя назад. Но думаю, оно порвало бы почти любого кейпа, которого могу вспомнить, с одного попадания, за возможным исключением Александрии или Сибири. Впрочем, удар будет ощутимым даже для Александрии. Окей, наконец произнес юноша, казавшийся одновременно заинтересованным и обеспокоенным. Что насчет другого оружия? Обратилась директор Питгат после краткого мига тишины, пока все переваривали усвоенное. А, вот тут становится действительно интересно, выдала комментарий Дракон, загружая на главный экран новое изображение. Это был спутниковый снимок прибрежной зоны Квебека до того, как что бы там ни было потопталось по нему. Обратите внимание на эти острова здесь, эту группу вон там, и вот эти вровень вот до сюда. Плюс вот этот большой в конце. На нем была база Святого, технарь дождалась, пока все закончат изучать снимок и переведут взгляд на нее. Это изображение получено месяц назад в ходе обычной топографической съемки. Место так выглядело до чуть более 2 по восточному стандартному времени этим утром. Переместив кадр на один из меньших мониторов, докладчица вывела на большой центральный снимок после, который показала Колину несколько часов назад. Однако теперь оно выглядит вот так. Почти на 30 секунд комнату сковала мертвая тишина, которую нарушил штурм, протяжно присвистнув. «Смягкий знак Господня. Сколько их пропало? На протяжении 78 миль, по меньшей мере 15 островов полностью исчезли. 7 серьезно повреждены, разбиты или взорваны в щебень чем-то, отличным от кинетического оружия. Пока мы не имеем понятия, чем. А у большого посередине пропал довольно значительный кусок. Насколько велик канал, выдавила мисс ополчение, уставившись в ужасе на экран. Чуть более 320 футов в ширину и более мили в длину, по большей части сквозь сплошной гранит, голос дракон был мрачен. Насколько любой из нас может определить, подавляющее большинство удаленного материала просто пропало. Весьма вероятно, что и весь. Это где-то порядка 18 миллионов тонн камня, которые канули в небытие, не оставив никакого осадка, эффектов взрыва, радиации или чего-то еще, что мы могли измерить. Отдельные сейсмические проявления в основном вызваны внезапным исчезновением всей этой массы из окружающих пород, вызвав отдачу, но это все. В помещении обнаружилось несколько очень бледных лиц. Директор Питга цветом напоминала банан и, похоже, испытывала трудности с дыханием. «Это к тому же очень точное оружие», — услужливо добавил Колин. Выстрел, рассекший остров на две части, был тщательно просчитан, чтобы уничтожить более половины подземной базы, использовавшейся святым, половины, содержавшей оружие и похищенные драконьи костюмы, а также большую часть систем жизнеобеспечения, он все остальное оставил нетронутым. Менее чем в ярде до края траншеи не пострадало вообще ничего. Надо признать, что для данной задачи способ явно избыточен, но также эффективен в плане выполнения поставленной задачи без нежелательных побочных эффектов. В самом деле, весьма впечатляет. По какой-то странной причине технарь обнаружил, что его слова, похоже, не придали никому бодрости. Он незаметно покосился на дракон, которая только посмотрела в ответ на миг и отвернулась. Людей очень сложно понять, мысленно вздохнул оружейник, решив позже уточнить, что он сделал не так на этот раз. Мисс ополчение с ужасом в глазах уставилась на изображение на мониторе, ухватившись руками за край стола с такой силой, что остались отметины. 18 миллионов тонн камня, прошептала она. Да, кивнула дракон. Я также более чем слегка перепугалась. А те прочие острова, по большей части уничтожены тем же самым, ответила канатка. Началось с очень высокого уровня повреждений, которые постепенно становились более аккуратными и более сфокусированными, пока в конце серии испытаний оно не уничтожало точно только малые зоны, площадью менее 50 ярдов. Насколько мы сумели замерить, сопутствующий ущерб от последней полудюжины атак был примечательно мал. Допускаю, что к тому моменту операторы очень точно настроили параметры прибора. Мы думаем, что они несколько раз выстрелили по каждому острову, а когда закончили, уничтожили остатки, чтобы устранить насколько возможно большую часть свидетельств их программы испытаний, продолжил за подругой Колин. Это максимальный урон, который может выдавать проклятая штука. Питгот, наконец, восстановилась достаточно, чтобы задать вопрос. Нет, директор, боюсь, что нет. Дракон посмотрела на женщину, затем на оружейника, после чего несколько неохотно переключилась на следующее изображение. Это показывало изначальную выемку в морском дне, которая удалила целый остров с корнем. Это был первый выстрел. Оставшаяся траншея более 6 миль длиной, объем ущерба в несколько раз больше, чем от последнего, Питгот уставилась в ужасе, издавая слабые потрясенные хрипы. Цвет лица у директора был очень нездоровый. У нас нет конкретных причин верить, что это также была полная мощность. Несколько секунд прошли более-менее тихо. Медиков в конференц-зал 2. ПСАТ, разнесшееся по системе внутреннего оповещения СКП объявление вызвало немедленный отклик. Медчасть на втором этаже, уступавшая по возможностям и ресурсам только центральному госпиталю Брактон-Бей, меньше чем за 20 секунд исторгла трех парамедиков, доктора и две тележки, набитые оборудованием и материалами. Они промчались к лифту, удерживаемому для них в открытом состоянии штурмовиком СКП. Едва врачи загрузились, он махнул пропуском по считывателю, немедленно блокируя все остальные лифты в шахте, чтобы никто не создавал помехи. Активный же захлопнул двери и рванул втрое быстрее нормы на нужный этаж. Едва лифт остановился, двери снова разошлись, и бригада с оборудованием была в зале меньше, чем через минуту после срочного звонка батареи. Та ткнула в посеревшую, дышащую с трудом директора Питгот. Оружейник и дракон водили над ней каким-то диагностическим оборудованием. Парочка отошла с дороги, передав собранную информацию доктору, который послушал минутку, затем кивнул, дал указания парамедикам, проводившим собственную быструю диагностику, после чего вкатил серию инъекций, пока директор получала кислород. 5 минут спустя светловолосая женщина слабо отогнала медиков. «Я в порядке, идите отсюда», – проворчала она, медленно возвращая естественный цвет. Доктор сверкнул на пациентку глазами. «Вы не в порядке, директор, у вас был микроинфаркт, который необходимо лечить дальше, а ваш диализ явно не работает так, как должен бы. Вам необходима госпитализация и, честно говоря, по моему мнению, не меньше 2 недель постельного режима или встреча с панацеей, что я неоднократно рекомендовал. Не рассматривается», — рявкнула женщина. «Мы это уже обсуждали, доктор Торрис. Сейчас я буду в порядке, на диализ лягу после встречи, вот тогда можете меня истыкать и исколоть, но прямо сейчас я занята. Спасибо за помощь, можете идти. Директор, должен указать, что по моим ощущениям вы...» Блеск глаз женщины оборвал реплику. Доктор, вздохнув, пожал плечами и двинулся к остальному медицинскому персоналу, собиравшему вещи, и проследовал за ним из комнаты. Миг спустя он повернул голову. «Не откладывайте, директор. Это не был полноценный сердечный приступ, но следующий раз им и будет. Сохраняйте спокойствие и не напрягайтесь. Я серьезно, вам как можно скорее необходимо дальнейшее лечение. Вон». Врач снова вздохнул и исчез. Проходя по коридору куда медленнее, чем при первом появлении, мужчина повернул головой к ведущему парамедику. «Эллин, пожалуйста, удостоверьтесь, что реанимационная тележка наготове». Женщина без единого слова кивнула. «Боже, эта женщина упряма до саморазрушения», – бормотал доктор, пока они грузились обратно в лифт, опускавшийся куда более спокойно, чем поднимался. От бригады раздался тихий гул согласия. «Директор, вы уверены, что вам стоит продолжать встречу?» — осторожно поинтересовалась дракон, пристально изучая женщину. Технарь была довольно взволнована. «Вы действительно выглядите не очень хорошо. Я буду в порядке. Спасибо за заботу, дракон, но я должна услышать остальное». Директор Питгат сделала большой глоток воды из протянутого мисс ополчения стакана и на миг прикрыла глаза. «Пожалуйста, продолжайте доклад оба». Искин бросила взгляд на оружейника, который, похоже, смирился. «Ну хорошо. Итак, как я говорила, боюсь, у нас нет оснований полагать, что первый выстрел из этого таинственного орудия действительно был самым мощным из возможного. Нам вообще ничего не известно о его эксплуатационных параметрах, времени перезарядки, требованиях по энергии, даже физических размерах и виде. Подозреваю, оно смонтировано на чем-то солидного размера, но далее мы в затруднении. Но оно может вообще без усилий убирать здоровенные ломти рельефа», — вполголоса заметил скорость. Технарь повернулась к нему и кивнула. «Да, похоже на то. Держу пари, это бы ранило губителя», — фыркнул Штурм. «Крепкий он там или как?» «Полагаю, вы правы, Штурм», — согласилась канатка. «Этого даже может быть достаточно, чтобы убить одного, но сопутствующий ущерб мог бы быть довольно большим, не говоря о том, что мы понятия не имеем, кто изобрел это оружие, кто использует, где они или действительно ли согласятся либо использовать его самим, либо позволить кому-то еще в случае атаки губителя. Как-то тут многовато неизвестных», — вздохнула батарея. «Мягко говоря, да», — пожала плечами дракон. «В этом деле все необычно, по любым стандартам». Директор Питгат тяжело вздохнула, массируя лоб, цвет медленно возвращался на ее щеки. «Безумие», — пробормотала она. «Окей, пройдемся по теме снова, с самого начала. Хочу попробовать разобраться в этой бредятине, пока не пришлось объяснять ее кому-нибудь наверху». «Хорошо, директор», — дракон вернулась к исходным данным по акустическому следу и высветила их на экране. «Примерно в 12:47 по ВСВ прошлой ночью я посредством подводной сети мониторинга ГАЗ засекла таинственный объект, движущийся на скоростях свыше 250 миль в час приблизительно в северном направлении, по-видимому, начавший движение отсюда, около 50 миль к северу от Брактон-Бей». Искин вывела ту же карту, которую показывала сегодня с утра пораньше Колину, проводя собравшихся по всей цепи событий. Почти ото всех присутствующих почти не было вопросов. Наконец докладчица закруглилась на захвате святого и его людей. «В этот момент мы засекли подводный призрак, или то, что, насколько я могла определить, казалось тем же следом, направляющимся на юг и восток с даже более высокой скоростью, уже почти на полпути к кромке континентального шельфа. Мы последовали за ним, полагая, что с использованием моего подводного дрона сможем по крайней мере идентифицировать его, если ничего другого не выйдет. Я заметила, что ваш доклад сияет пустотой относительно результатов данной попытки, проговорила Пикгат, уставившись на оружейника, едва заметно кивнувшего на ремарку. Дракон могла бы сказать, что тот не желает говорить, так что придется ей. Там были некие аномалии в связи с попытками перехвата, осторожно начала она, которые мы не хотели включать в доклад, пока не обсудим их с вами. Оружейник счел, что будет лучше, если у вас будет время обдумать вопрос, прежде чем он пойдет под запись. Он счел, да, несколько подозрительно уточнила Пикгат, мечась взглядом между докладчиками, после чего пригвоздила Колина взглядом. Почему? Мы не вполне уверены, что то, что мы обнаружили, действительно связано с тайными испытаниями оружия, ответил технарь. Вероятно, это так, но прямых доказательств нет. Что же вы нашли? Надавила директор. Я не совсем уверен, признался герой, и, повернувшись к дракон, послал взгляд, который та расценила как исполненный слабой надежды, что заставило женщину улыбнуться про себя. Искин снова подхватила знамя повествования. Первая попытка перехвата была частично успешной, произнесла канатка. Все повернулись к ней. Оружейник вывел мой зонт на расчетную глубину и положение. Мы надеялись поймать мимолетный подводный контакт, когда оно, чем бы ни было то, что вызывало сигнал, проплывало мимо, поскольку зонд был чересчур медленным для захвата. Мы отталкивались от концепта какого-то типа малозаметной суперкавитирующей субмарины, что соответствовало имеющимся данным. Так и было, с любопытством уточнила гида. Дракон покачала головой. Нет, не совсем. И, выведя на экран другой график, указала пальцем. Призрак, по-видимому, обнаружил зонд на значительном расстоянии и предпринял некие контрмеры против обнаружения, оказавшихся чрезвычайно эффективными. Я полностью потеряла с ним контакт. Вскоре после момента, когда оно должно было пройти рядом, волна давления пришла сзади зонда, на все еще высокой, но значительно меньшей скорости. Последовали еще две с разных направлений в быстрой последовательности, затем след исчез, оставив лишь косвенные признаки в поддержку версии, что оно вернулось на изначальный курс, плюс несколько градусов к востоку, видимо, в попытке оторваться от нас. Хотите сказать, оно вас осмотрело, предположил штурм, заставив Искин бросить на него взгляд. Да, полагаю так. Думаю, оно обошло зонд по кругу не менее двух раз, возможно, чтобы изучить, потом покинуло театр действий. Очевидно, враждебного намерения не было, просто любопытство. Что было дальше? Спросила мисс ополчение. Я вычислила наиболее вероятный участок для второй попытки перехвата, хотя и с менее чем 70% вероятностью оказаться достаточно близко, чтобы что-то увидеть, и мы снова спустили зонд. Когда это случилось, я либо оказалась изначально достаточно близко, либо оно изменило курс, чтобы перехватить нас. Дракон сделала паузу, обменявшись взглядом с другом, выглядевшим самую чуточку неуверенно, если она могла прочесть выражение его лица. Вряд ли кто-то еще смог бы заметить. «Не тормозите тут, выкладывайте», — вздохнула Пикгат. «Что случилось? Вы опознали субмарину?» «Не совсем», — коротко вздохнула дракон. «Как я и говорила, даже хотя мы шли без света, оно нас все равно обнаружило и, по сути, наскочило на зонд снизу. И съело его». На мгновение воцарилась мертвая тишина. «Простите», — вид у директора Пикгат был столь же сбитый с толку, как и у всех остальных, что внушало. «Вы ведь только что сказали, что подлодка съела ваш зонт». «Это не была подлодка, но да, оно съело мой зонт». Одним укусом. Дракон с некоторым любопытством наблюдала, как мисс ополчения и директор Пикгат обменялись быстрым взглядом. Обе слегка побледнели. «Странно», — подумала она. «Интересно, к чему бы это?» Одним укусом, голос у батареи был потрясенный. «Что это было? Акула или что там еще?» «Нет». Дракон осмотрела стол, затем переключила изображение на экране на лучшие кадры с примерно последней секунды записанного ими видео. «Вот что это было». Раздались вереницы проклятия и выражений потрясения. Эгида побелел. Штурм застыл, а карандашик, которым снова принялся играть, выпал из его руки, а мисс ополчения сглотнула с выражением полнейшего ужаса на лице, принявшим зеленоватый цвет. Дракон с возрастающим с каждой секундой интересом наблюдала за женщиной. Несколько секунд спустя пол загудел от удара, привлекая всеобщее внимание. Медиков в конференц-зал 2. ПСАТ. Код синий. Повторяю, код синий. Доктор Торрес вздохнул, покосившись на коллегу. Эллин посмотрела на часы, затем протянула руку, даже несмотря на то, что почти бежала за ним. Доктор с раздосадованным видом хлопнул туда 10-долларовую бумажку, затем ухватил другой конец реанимационной тележки и помог толкать ее вниз по коридору к лифту, который вновь застыл с дожидающимся их штурмовиком. Когда они прибыли в конференц-зал, директор Питгот бездыханная лежала на полу, а скорость делал ей дыхание рот в рот, пока батарея давила на грудь. Оружейник мониторил пациентку, а дракон направлялась к мисс ополчения, которая выглядела так, точно то же самое вот-вот случится с ней, настолько бледная, что по оценке Торриса кровяное давление было опасно низким. Выдохнув скороговоркой приказы, доктор направил одного из парамедиков сменить отошедшую в сторону канадского кипа, в то время как он сам и остальные двое набросились на неподвижное тело директора, продравшись мимо скорости и батареи. «Упрямая баба», — рыкнул Торрис, — «я ее предупреждал. Я пытался загнать ее к панацее 2 года, или взять почечный трансплантат, или просто, ради бога, сбавить темп», — продолжал он бормотать, не отрываясь от работы. Эллин протянула ему пластины дефибриллятора, покрыв их проводящим гелем и зарядив разряд. Все отступили от женщины. Доктор с уверенностью долгой практики пристроил пластины и нажал кнопку. Конденсаторы с глухим ударом разрядились, и тело на полу содрогнулось. «Есть синусовый ритм, доктор», — доложила Эллин, смотря на данные ЭКГ. Секундой позже машина издала визг, а теперь снова нет. «О, бога ради, проклятая баба, ну хоть раз сделай что-то разумное, а?» — пробурчал Торрис, повторяя попытку. Вой зарядки снова сменил удар. «Снова синусовый ритм, выглядит хорошо, великолепно. Теперь мы все должны продержать ее живой следующие 20 минут, и она может выжить». Врач качнулся на каблуках на фоне общего молчания, под взглядами полной комнаты супергероев. «Во всяком случае, пока, эта женщина не в лучшем состоянии». ЭК несколько раз бибикнула, привлекая его внимание к дисплею. Доктор нахмурился. «Нехорошо, сердце сильно повреждено. Вы можете что-то сделать?» «Доктор», — обратилась батарея с явным беспокойством в голосе. Торрис на секунду задумался и кивнул. «Кое-что, что должен был сделать месяцы назад». Он стащил одну из ярко-фиолетовых стерильных перчаток, вытащил из кармана мобильник, отыскал номер и нажал «Соединить». «Она может потом на меня наорать». И пока все переглядывались, подождал несколько секунд до ответа. «Алло, панацея, это доктор Торрис из СКП. Мы встречались пару месяцев назад в главной Брактона. Если помните, я помогал со случаем множественных травм после скверной аварии автобуса. Простите, что беспокою в воскресенье, но у меня тут пациент со срочной необходимостью лечения парачеловеком», и замолк на миг, слушая. «Директор Питгот, отказ почек в терминальной стадии, серьезное повреждение сердца, только что дважды останавливалось, но сейчас стабильно, и ряд еще всякого, но прямо сейчас это основное». Все слушали, некоторые выглядели обеспокоенно. Возражения директора Питгот против парачеловеческого лечения были хорошо известны. «Нет, я знаю, о чем вы, но она вообще-то никогда не выписывала отказ от реанимации или приказ против лечения парачеловеком. Если вас это волнует, я беру на себя ответственность». Последовала короткая пауза, затем врач кивнул. «Спасибо. У главного входа будет ждать солдат», и он положил трубку, после чего убрал телефон и поднял глаза, увидев, как все на него уставились. «Что, доктор?» «Директор Питгот категорически против привлечения панацеи к ее медицинским проблемам», осторожно заметил скорость. «Думаю, она будет расстроена вами в отношении всего этого. Пофиг. Ее записи не содержат ни приказа не оживлять, ни не применять парачеловеческого лечения. Мой долг и законная обязанность как старшего офицера медслужбы спасти ей жизнь, и в отсутствие любого из таковых запретов я свободно могу привлекать панацею. Потом директор Питгот может собачиться на этот счет, но она по крайней мере будет жива, чтобы собачиться». «Она», — речь прервала внезапно снова встрепенувшаяся и начавшая ругаться ЭК, — схлопотала еще одну остановку сердца. «Боже». Все смотрели, как медицинская бригада вернулась к работе. Эми смотрела на свой телефон, вскинув брови. В сознании целительницы капля беспокойства боролась с любопытством. «Кто это был, сестренка?» «Доктор Торрис, ведущий врач СКП в Брактоне», — ответила она Вики, смотревший на сестру с заинтересованным выражением. «У директора Питгот серьезные проблемы, и он просит меня явиться и помочь. Она ненавидит паралюди», — с удивленным видом воскликнула блондинка. «Все это знают». Эми пожала плечами. «Я в курсе, но она не в состоянии возражать, и доктор Торрис принял медицинское решение», — целительница вздохнула. «Мне не слишком нравится эта женщина, но все говорят, что она чертовски компетентна, так что, полагаю, будет нехорошо, если она умрет». «Холодно, Эми, очень холодно». Комментарий сестры вызвал у панацеи слабую мрачную улыбку. «Вики, у тебя есть хоть какое-то представление, сколько людей я исцелила за прошлый месяц?» — поинтересовалась она. «Поверь, в конце концов привыкаешь такое видеть, теперь это просто работа», — Эми слегка нахмурилась. «Прости, но я не могу скакать от энтузиазма по поводу устранения еще одного сердечного приступа. Особенно у кого-то, кто смотрит на меня, точно я собираюсь банк ограбить. Знаешь же, на что она похожа». Сестра с легким вздохом кивнула. Обсуждаемая дама не была избирательно деликатна в своем общем отрицательном отношении к паралюдям, и определенно не к тем, кто не подпадал под управление протекторатом. «Знаю, не самая милая особа среди моих знакомых». «Нет, не самая», — согласилась Эми. Потом осмотрелась. Они находились посреди Брактон-Бэй. Вики, которой восхотелось пойти по магазинам, затащила с собой сестру, заявив, что той следует чаще выходить. В итоге они были всего примерно в миле от здания СКП. «Давай, ты можешь меня поднять. Судя по звуку, чем быстрее мы туда доберемся, тем лучше». Вики с улыбкой подхватила низковатую сестричку и взлетела, стремительно направившись над домами к предмету обсуждения. В то же время за их спиной разные пешеходы прерывались на фото, прежде чем пойти по своим делам. Когда они добрались до комплекса СКП, стоящий перед входом штурмовик забежал вперед. «Сюда, мэм», — вежливо произнес он, указывая на дверь, и с легкой неуверенностью покосился на Вики, усмехнувшийся в ответ. «Я ее тут подожду». «Спасибо, мисс», — благодарно отозвался солдат, проводя ими внутрь здания к лифту, который для нее удерживал другой штурмовик. Вскоре они трусили по коридору несколькими этажами выше. Проводник открыл дверь и пропустил девушку внутрь, где она увидела комнату, полную смотрящих на нее знакомых лиц. От такого внимания целительница слегка покраснела, потом огляделась вокруг и нашла доктора Торриса, стоящего на коленях возле директора СКП в коматозном состоянии, скверного серого цвета, с прерывистым дыханием под кислородной маской на лице. Мужчина посмотрел через плечо с облегчением в глазах. «Слава богу! Поспешите, не думаю, что она долго протянет». Метнувшись через комнату, Эми рухнула на колени рядом с женщиной, положив руки на открытую кожу на лице, и сконцентрировалась. Новости были не очень. «Диализ работает скверно», — рассеянно проговорила целительница. Сердце пошло в разнос. Удивлена, что она вообще функциональна. Хорошо, вес у женщины был избыточным, ведь это дало ей много массы, чтобы употребить на материалы, подумалось приступившей к работе девушке. Быстро убедившись, что пациентка не проснется, хотелось все закончить прежде, чем та сообразит, что происходит. Героиня восстановила почки, сердце, печень и селезенку, все было на грани полного отказа, вылечила диабет, устранила еще с полдюжины найденных проблем, затем провела больной полную наладку, чтобы удостовериться, что подобное больше не повторится. Все еще подключенная ЭКК успокоилась до умиротворенного слабого попискивания в медленном ритме, придав наблюдавшей за ним парамедику довольный вид. «Кровяное давление вернулось в норму, доктор», — также доложила она. «Думаю, это все, что я могу», — доложила Эми, откидываясь и отпуская женщину. «Ей понадобится постельный режим и много еды в течение пары дней, но в остальном директор теперь в хорошем состоянии. Она просто спит, вы легко можете ее разбудить. Мне не стоит быть здесь, когда вы это сделаете, не желаю, чтобы на меня орали», — девушка самодовольно улыбнулась доктору, ухмыльнувшемуся в ответ. «Хотя она будет вне себя. Это моя проблема, панацея, не твоя. Спасибо, что так быстро. Извини, что испортил тебе воскресенье». «Порядок, доктор, я все равно была неподалеку», — заверила врача девушка. Несмотря на сказанное ранее сестре, на самом деле она почему-то почти наслаждалась этим вызовом скорой помощи. Он значительно отличался от обычной скучной работы в больнице, что было приятным разнообразием. Поднявшись на ноги, целительница улыбнулась остальным и, повернувшись уходить, неожиданно зацепилась взглядом за свисающий с потолка большой монитор и то, что он показывал. Эми воззрилась на огромное морское чудовище на фоне черноты с тусклыми пятнышками белого, напоминающего мерцание звезд, на заднем плане. Распахнутый рот, уставленный превосходящим всякое разумение количеством зубов, надвигался на камеру. Снимок был удивительно чистым, хотя явно сделанным под водой. Оружейник заметил, куда она смотрит, и быстро ткнул в контрольную панель на столе, погасив монитор. «Оно выглядит очень большим», — произнесла Эми спустя пару секунд, покосившись на героя. Тот, не отвечая, посмотрел в ответ. Рот был сжат в линию, однако она заметила, как мужчина бросил взгляд на дракон, тоже наблюдавшую за ней, и голодным. Девушка посмотрела на часы и улыбнулась. «Кстати об этом, мне нужно перекусить. До свидания, доктор». Все и, покинув комнату в компании того же солдата, который привел ее сюда, девушка в глубокой задумчивости удалилась по коридору. Кое-что на изображении сразу же привлекло ее внимание. «Узнаю эти глаза, Тейлор, какого черта ты делаешь? И как, черт побери, ты умудряешься? Эта штука должна была быть здоровенной». Колин проследил, как за панацеей закрылась дверь и повернулся к дракон, которая выглядела задумчивой. Та посмотрела на него, затем на слегка застонавшую, когда доктор Торрис ее будил, директора. «Господи, что случилось?» — произнесла, садясь на пол, женщина, выглядевшая куда здоровее и, пожалуй, не настолько полной. «Эмили, у вас случился обширный сердечный приступ», — заявил врач, помогая пациентке встать на ноги. «Мы запускали его 3 раза, но повреждения были серьезные. Вы были на волосок от смерти. Сейчас я чувствую себя хорошо, однако голодна до ужаса», — заметила та, помассировав виски. «Что вы делали?» «Я», — директор застыла, затем обратила на доктора взгляд Василиска. К его чести, Торрис не отреагировал. «Панацея. Вы позвали панацею?» «Да». «Без нее вы уже были бы мертвы», — медик в свою очередь пригвоздил пациентку не менее свирепым взглядом. «Я давно вам говорил, что это неизбежно. Вы не следите за собой, вы худший пациент, какой у меня был, а ваше упрямство было чертовски близко к тому, чтобы убить вас. Вы лишили меня выбора. Вы знаете мое мнение относительно лечения паралюдьми, доктор», — прошипела Питгот. Торрис невозмутимо повел плечом. «Если вы искренне не желали этого, вам следовало добавить в дело распоряжение не привлекать паралюдей». «Нет распоряжений, пациент на грани смерти, я сделал, что должен был. СКП не может позволить себе быть в долгу у панацеи», — взорвалась женщина. «Политика никак меня не касается», — рыкнул врач. «Я должен панацее, если вы так на это смотрите. Я, нет, и не думаю, что и она тоже, но ответственность на мне, не на вас или СКП. Я исполнил свой долг, каковой состоял в том, чтобы сохранить вас живой и здоровой. Если вам оно действительно надо, можете оформить официальную жалобу, но свои полномочия я не превысил. Я принял медицинское решение, которое, считаю, вы с учетом обстоятельств найдете полностью удовлетворительным, и которое, по сути, я был обязан принять по закону». Директор уставилась на доктора, тот на нее, а все остальные присутствующие сидели очень тихо. Наконец женщина покачала головой. «Позже поговорим». «Хорошо, оставляю вам последнее слово, но желаю видеть не позже, чем через 3 часа. Первым делом поешьте чего-нибудь. После вашей, ах, какой важной встречи, я кладу вас на больничный на 2 дня». Едва директор открыла рот, Торрис вскинул руку. «Нет, это решение вы не можете отклонить. Вам нужен сон, еда и немного отдыха. Бога ради, Эмили, раз в жизни просто послушайтесь. Примите во внимание, я об этом знаю больше вашего. В среду можете вернуться к запугиванию всех и вся». Оружейник, более чем впечатленный неприкрытым мужеством, продемонстрированным доктором, смотрел на лицо директора, сменившее несколько оттенков и выражений, но, в конце концов, остановившееся на том, которое он теоретически опознал как смирившееся. «Вас сложно любить, Йон», — вздохнула женщина. «Вот ирония, а», — хмыкнул тот, давая отмашку команде, тихонько собравшей использованное оборудование и медикаменты. Парамедики принялись закатывать реанимационную тележку в двери. 3 часа. «Потом вы не на службе на 2 дня. Будете жаловаться, сделаю 3. Питгот застонала, но просто махнула рукой на врача, потом на дверь. Торрис двинулся куда показали. «Не расстраивайтесь сильно, директор», — рассмеялся он. «Помните, больше никакого диализа, хоть какой-то прибыток». Когда доктор с остальными ушли, Вид у Питгот был задумчивый, и Колин был почти готов поклясться, довольный. Спустя секунду директор заметила, что все уставились на нее. «Прекращайте», — рявкнула она, — «нам еще многое надо обсудить». Что это была за тварь? Резкая смена темы заставила их моргнуть. Однако дракон отреагировала с замечательной скоростью и уверенностью, споро врубив мониторы, которые он выключил. Все медленно расселись по местам. «Мы не уверены», — признала технарь, пока все смотрели на изображение зондопожирающего морского змея. Демонстрация компьютерной интерполяции существа, со шкалой, показывающей, насколько большим оно на самом деле было, похоже, заставило всех занервничать. Это он понял без труда. Побледневшая Ханна, кажется, в особенности прилипла глазами к экрану. Оно добрых 200 футов в длину и гораздо больше, чем все, что когда-либо жило. Я бы также предположила, что это не животное, более вероятно, что оно весьма разумно. Вы можете сказать это по его глазам, заметила Гида, всматриваясь почти так же сильно, как и мисс ополчение. Выглядит умными и внимательными, и знакомыми, протянула батарея, обведя взглядом изображение и соседей по столу. Это мое воображение, или эти глаза выглядят в точности как у Раптавр? Мы заметили сходство, сообщила героиня дракон. Конечно, доказательств связи нет, но она пожала плечами. Лично я подозреваю, что они состоят в некоем родстве. В смысле, там в заливе действительно живут здоровенные рептилии, Эгида, кажется, разволновался. Я не знаю, отозвалась дракон, переключая внимание на юношу. Опять-таки, доказательства в лучшем случае косвенные. Не забудьте, контакт состоялся почти в 1000 миль отсюда. Однако на скорости, с которой эта тварь плавает, это всего 3 часа пути, заметил штурм, на что канатка слегка кивнула. Вполне верно. Колин смотрел на директора Питгот, в настоящий момент обменивавшийся нечитаемыми взглядами с Ханной. Обе были довольно бледны. «Стоит ли нам предложить обсудить вопрос с Раптавр или Сауриал?» – предложил он, по крайней мере отчасти из желания увидеть, что будет. Директор дернулась, на миг уставилась на него, после чего замотала головой. «Нет, пока предоставьте обеих самим себе. Я не желаю, чтобы отсюда ушло хоть слово на эту тему». Теперь женщина казалась обеспокоенной. «Как и сказала дракон, у нас нет никаких доказательств связи, так что спешить с выводами преждевременно. Благодарю вас обоих, что представили вопрос моему вниманию». Директор ни с того ни с сего загорелась желанием завершить встречу. «Ни с кем его не обсуждайте. Эгида, стражи об этом не должны слышать, ясно?» Молодой человек с несколько смущенным видом кивнул. «Да, директор, держите меня в курсе, если случится что-то похожее, но пока мы будем ждать», добавила Питгот, обводя стол взглядом. «Признаков немедленной угрозы нет, если это изменится, мы обдумаем все заново. Однако в настоящий момент мы, похоже, имеем серию весьма вероятно не связанных между собой, хотя и, следует признать, весьма необычных наблюдений. Я собираюсь обдумать, чем мы, при наличии таковых, можем им ответить». И повернувшись к дракон, продолжила. «Я очень благодарна вам за информацию, дракон, и поздравляю с поимкой святого и его людей. Если у вас появится еще что-то по поводу этих испытаний оружия, я была бы рада услышать». «Разумеется, директор», — вежливо ответила женщина. «Буду держать вас в курсе. Оружейник, я очень внимательно перечитаю ваш доклад, и, возможно, мне понадобится пояснение по ряду пунктов», — посмотрела на упомянутого директор Питгот. «Мне понадобится выработать оптимальный способ довести это до главного директора», — Колин также кивнул. «Оставалось надеяться, что это значит, что скоро он смог бы вернуться к чему-нибудь полезному. И помните все, ни слова об этом за пределами этой комнаты», добавила блондинка, после чего потянулась и закрыла доклад, который читала. «Оставьте после себя все его копии. Полагаю, на сегодня все, свободны». Все переглянулись между собой и встали. «Мисс Ополчение, не могли бы вы задержаться на минуту, мне надо кое-что сказать», произнесла директор. Кейп-милитаристка с кивком снова села. Колин последовал из комнаты за дракон. Они в молчании проследовали к лифту, а остальные разошлись по своим делам. Когда двери скользнули в закрытое положение, изолируя двоих в замкнутом пространстве, подруга посмотрела на технаря. «Довольно странная встреча», — произнесла она. Оружейник согласно буркнул, глубоко погрузившись в мысли. «Мне показалось, или Ханна немного странно отреагировала на изображение этой штуки?» — спросил он, когда лифт опустился. «Нет, тебе не показалось», — задумчиво отозвалась подруга. И она, и директор Питгот реагировали на новости сильнее, чем я ожидала. Интересно, почему? Без понятия, вздохнул герой. Ну, ладно, полагаю, теперь я могу вернуться к работе. Когда дверь открылась, высящаяся над ним фигура испустила легкий смешок. Да, давай это сделаем, заявила гостья тоном, который Колин затруднился распознать, но, подумав, предположил, что это было удовольствие в смеси с чем-то еще. Когда дверь за последним из присутствовавших на встрече закрылась, Ханна посмотрела на директора Питгот, указавшую глазами на камеру безопасности над дверью. Героиня встала и отключила ее, затем сняла элемент оборудования с пояса и включила, обследовав всю комнату. «Чисто», — наконец объявила она, снова усаживаясь. «Хорошо». Несколько секунд они рассматривали друг друга. «Становится хуже», — наконец вздохнула Питгот. «Теперь у нас не только возможно немыслимо могущественный биотехнарь, но и, весьма вероятно, другой технарь, способный делать безумно мощное оружие, в компании еще одного или более технарей, а также возможный эпицентр, смотря как интерпретировать улики. Целая команда паралюдей, о существовании которой мы ничего не знали. Должна признать, что так это и выглядит, директор», — созналась героиня. «Эта тварь была жуткой, более 200 футов в длину, заставляет слухи о том, что может быть в заливе, выглядеть глуповато, но и более правдоподобно». «Какие слухи?» — спросила Питгот с подозрительным видом. Поморщившись про себя, Ханна объяснила. «О, бога ради, это просто ужасно», — зарычала старшая дама. «Теперь их четверо. Эта тварь явно не ходит на двух ногах, так что тот рыбак встретил не ее, это должна быть еще одна. Как много этих штук собирается наделать биотехнарь? И зачем? И где? Мне известно не больше вашего», — беспомощно пожала плечами Ханна. «Но дело определенно выглядит так, словно все как-то связано с Брактон-Бей. Даже это последнее, они впервые засекли его в 50 милях к северу отсюда, но это может быть только потому, что там оно начало двигаться достаточно быстро, чтобы его засекли инструменты дракон. Мы не имеем представления, куда тварь действительно направилась, когда они потеряли ее на обратном пути. Она могла вернуться сюда. Да на кой черт ему сдался морской змей?» — выплюнула ее напарница. «В смысле, это же просто нелепо. Я почти могу понять Раптавры и Сауриал, да даже здоровенная версия одной из них имеет хоть какой-то смысл, но 200-футовая плавающая рептилия, и как это все увязывается с загадочными испытаниями странного и невероятно разрушительного оружия в Канаде? Не имею представления, директор», — вздохнула Ханна. «Вообще никакого. И я не понимаю, как эти люди могут столько знать о наших возможностях, да еще и о процедурах. Очевидно, они имеют какую-то поддержку изнутри», — ответила Питгот, остывая, но с очень раздосадованным видом. «Нам необходимо выяснить, кто и как. Я хочу, чтобы ты составила краткий список возможных кротов и проверила их. Если это ничего не даст, расширим круг поисков. Выверт — это одно. Я знаю, что ублюдок получает внутреннюю информацию, но пока он лишь угроза низкого уровня. Однако это потенциально может стать чрезвычайно опасной. Нам необходимо выяснить, кто за это в ответе. Может, это действительно выверт?» Директор задумалась на несколько секунд, но в конце концов качнула головой. «Я не вполне уверена в этом. Полагаю, подобное возможно, но это выбивается из его модели поведения. Но все равно проверь». «Да, директор». «Главный директор также захочет знать о возможном оружии против губителей, так что рано или поздно нам понадобится разыскать этого технаря». Невысокая женщина тяжело вздохнула. «Боже, жизнь, кажется, только что стала еще более странной, а...» Директор Питгот в отвращении покачала головой. Посмотрев на себя, женщина ткнула себя в бок. Вид у нее стал чуть менее раздраженный. «Впрочем, признаю, хорошо, что не так сильно болит. Треклятые доктора думают, что знают, как лучше». Ханна подавила улыбку, решив, что дать ей волю в данный момент будет не слишком хорошо. Но ее впечатлило, насколько лучше выглядела собеседница. Точно та сбросила 20 лет. Чтобы прийти в форму, директору еще нужны были тренировки, но девочка Далланов явно дала женщине шанс на новую жизнь. «Если на то пошло, что вы собираетесь делать насчет Сауриала или Раптавр?» — сменила героиня тему, когда директор снова перевела на нее взгляд. «Как я и говорила, на данный момент ничего, поскольку их подготовили для выхода и предотвращения преступлений без нанесения вреда чему-либо, мы тоже можем дать им возможность действовать. Людям по-настоящему нравится Сауриал, и, хотя они, похоже, побаиваются Раптавр, но потихоньку к ней привыкают, а та определенно самим фактом существования оказывает влияние на статистику преступлений. С тех пор, как она вынесла Крюковолка, в доках спокойнее, чем когда-либо за последние годы. Сомневаюсь, что это затянется, но отсрочка уже хорошо. Было бы здорово считать, что дела удержатся во вменяемых рамках, тихонько вздохнула Питгот. По крайней мере, по меркам Брактон-Бей, но сомневаюсь, что нам так повезет. Ханна пожала плечами, принимая аргумент. В конце концов, это Брактон-Бей. Просто учитывая эту сторону дела, как и раньше, а пока сконцентрируйся на поиске нашего крота или кротов. А если встретишь кого-то из этих двух, вероятно, будет хорошей идеей быть вежливой, памятуя об их возможной родне. С этим героиня могла согласиться. У нее как-то не было желания выяснять, что может выползти из залива на крик о помощи. От этой мысли Ханну невольно передернуло. Как думаете, следует нам попросить кого-нибудь из них зарегистрироваться у нас? Сомневаюсь, что мы уговорим их прийти на тестирование сил. Вообще-то, я не особенно горю желанием оказаться рядом с любой, заметила блондинка. Если пересечешься с ними, можешь упомянуть регистрацию, очень вежливо, но не дави на это. Раптавр не похожа на кого-то, кто хорошо отреагирует на давление. Нет, пожалуй, не похожа, согласилась Ханна, и поднялась вслед за директором. Пожалуйста, уничтожь все эти доклады, держи меня в курсе, и удачи в поисках, произнесла собеседница, направляясь к двери. А я сейчас должна наорать на доктора, открыла дверь и вышла, перемещаясь уверенными широкими шагами, совершенно не похожими на ее нормальную походку, излучая здоровье и определенный градус раздражения. Ханна проследила, как она уходит, после чего с озабоченным выражением на лице собрала все копии рапорта Колина, по дороге к двери заново подключила камеру наблюдения. Лениво озадачившись, что же две женщины обсуждали, отключив камеру, Лиза закрыла ноутбук. Ее колотило. Как правило, она находила наблюдение за внутренними встречами СКП по хакнутому каналу безопасности сразу и хорошим развлечением, и полезным источником информации. Но сейчас перед ее внутренним взглядом стояло только одно – рот, достаточно большой, чтобы проглотить пикап, полный блестящих футовых зубов, и пара до ужаса знакомых желто-оранжевых глаз с довольным выражением за ним. «Никогда больше не буду плавать», – подумала девушка, сотрясаясь и не отводя взгляда от ноутбука, который толкала ногой по постели, пока он не оказался на безопасном расстоянии. Ее сила полностью капитулировала, не давая ничего, кроме жуткой головной боли. Хозяйке это доказывало, что все это связано, но она по-прежнему не могла разобраться, в чем связь. А в данный момент, в общем, и не хотела. Все, чего хотелось Лизе, это забыть эти зубы. ПП. ПСАТ, переносчики сигнала и активаторы транскрипции. Медицинская аббревиатура. Английский аналог используется в США как код срочности. Глава 41. Кнуты и Лиза. «Знаете, вам невероятно везет», – прокомментировал доктор Йон Торрис, снимая отводы ЭКГ с груди пациентки. Та пристально следила за ним, откинувшись в кресле без сорочки. «Еще 5 минут, и я практически гарантирую, что этого разговора у нас не было бы. Я годами твердил вам насчет состояния вашего сердца, но вы, похоже, никогда не обращали внимания». Врач смотал кабели и убрал в боковой отсек агрегата, после чего закрыл. Присев напротив собеседницы, он бросил взгляд на экран компьютера. «Панацея в очередной раз проделала невероятную работу. Ваше сердце совершенно здорово, как и все остальное. Сохранить его в таком состоянии уже зависит от вас. Вы все еще на 20 фунтов тяжелее, чем мне хотелось бы, так что, когда вернетесь к работе, я включу в расписание беседу о диете. Однако упражнения в течение 6 месяцев и правильное питание, и вы будете в отличной форме». Эмили Питгот вздохнула. «Не нравится мне быть обязанной жизнью парачеловеку», – начала она, на что доктор воззрился на пациентку и покачал головой. «Эмили, пожалуйста, не начинайте. Я знаю все ваши доводы, вы их уже несколько раз привели. Учитесь с этим жить. По сути, будьте вполне довольны тем, что вы можете с этим жить. Я вам говорил, все на мне, я просил панацею о помощи, и, если польются помои, я разберусь сам. Если сможете, если смогу, но думаю, что смогу», — сверкнул улыбкой мужчина. «Я все еще здесь, я работаю на СКП почти 15 лет, и я видел, как директора приходит и уходит, а я все еще сижу тут, не волнуйтесь, идите домой, как следует перекусите и расслабьтесь», и он подтолкнул к женщине по столу листок бумаги. «Предложение по временной диете, чтобы восстановиться от нагрузок, которым ваше тело подвергалось при исцелении. Увидимся утром в среду, но до тех пор я не желаю вас ни видеть, ни слышать, поняли, вам необходим отдых». Эмили с больной грацией взяла листок, быстро проглядела, затем сложила и положила в карман, после чего взяла сорочку и оделась. «Йон, вы здорово рисковали», заметила она, поднявшись. «Я делал свою работу. Теперь идите, отдыхайте, затем возвращайтесь и делайте свою». Доктор Торрис проследил, как женщина покинула комнату, закрыв за собой дверь, и улыбнулся себе под нос. «Вы всегда были слишком упрямы для собственного чертова блага, вредная баба», – пробормотал он, сохраняя показания ЭКГ в ее карте перед тем, как пойти на ланч. Пробудившись от дремы и чувствуя себя на удивление здорово, Тейлор улыбнулась на миг потолку, с удовлетворением вспоминая недавние события, после чего откинула в сторону одеяло и выскочила из постели. Подойдя к окну, выглянула в окно, обнаружив, что на улице нахмарило, хотя до дождя дело пока не дошло, просто было очень пасмурно и сумрачно. Решив, что ей без разницы, девушка прошла в ванную и занялась делом, после чего спустилась по ступенькам. «Привет, пап!» – воскликнула она, обнаружив отца за работой на компьютере. Тот быстро что-то набирал на клавиатуре не глядя, параллельно вчитываясь в пачку рукописных заметок перед экраном. «Как идет?» Мистер Эберт поднял глаза на дочь, подвинул пальцем очки в знакомом со старых времен жесте и улыбнулся. «Очень хорошо, Тейлор, я почти закончил проект. Надо уточнить некоторые детали у команд, проверявших разные части железнодорожной инфраструктуры и еще кое-что в этом роде, но я собираюсь позвонить завтра утром в офис мэра и договориться на вторую половину дня вторника. К тому моменту закончу. Полагаю, он будет доволен результатами, дело выглядит вполне даже выполнимым. Отдельные цены выше, чем я ожидал поначалу, но другие существенно ниже, так что баланс сходится очень близко к тому, на что я надеялся». Мужчина откинулся назад, заложив руки за голову и потянулся, спина издала хруст, затем встал на ноги. «Но вот сейчас мне необходима еще одна чашка кофе». Вскоре они устроились в гостиной, Тейлор на софе, Динни в кресле. Отец сделал глоток, улыбаясь девушке. «Уже восстановилась после своей маленькой экспедиции?» – поинтересовался он. Тейлор коротко рассмеялась представлению о заплыве на 2000 миль как о маленькой экспедиции. Ее улыбка стала шире. «По большей части да», – ответила она. «Я, в общем-то, не истощила силы, просто приятная усталость. Серьезно, там не так много работы, как ты бы ожидал. Я, наверное, могу проплыть намного дальше, прежде чем действительно вымотаюсь, но расслабиться после всего этого здорово. Однако было очень весело, и оно того вполне стоило. И ты даже привезла мне сувенир», — фыркнул папа, поднимая с кофейного столика обломок перекрученного металла, где оставил его утром, снова разглядывая трофей. «Интересно, кому принадлежал тот аппарат?» «Без понятия, он пах только механикой и электроникой», — пожала плечами девушка. «Но он стал надоедать. Преследовать кого-то и бросаться в него маленькими подлодками грубо». Отец на секунду задумался, затем с усмешкой кивнул. «Да, понимаю, почему ты так это расцениваешь», и, перекатывая между пальцев металлический обломок, добавил. «Думаю, что смогу уговорить ребят укрепить его на симпатичной плашке из восстановленного тика или чего-то в этом роде и установить на ней медную табличку. Почему не стоит беспокоить морских чудовищ?» Или фраза из той же серии. «Выйдет симпатичное украшение на стол». Тейлор похихикала над идеей, мотая головой. Отец сидел с довольным видом. «Уверена, что будет, папа». «Ой, пока не забыла, я посмотрела на заиленный канал по дороге назад, дело не слишком плохо, так что, думаю, что смогу его очистить. Я там потыкалась в грязь, он, похоже, около 50 футов глубиной там, где был забит затопление танкера, плюс маленький участок, который может быть порядка 80 футов. Я подумывала снова выбраться сегодня в ночь, когда подступит прилив, и попробовать убрать часть ила, увидеть, насколько хорошо сработает. Проверила время прилива, начинается в 11:30, так что несколько часов у меня будет. И как ты собираешься это сделать?» С любопытством осведомился Динни. «Создашь гигантский совочек и копать?» «Я сначала так и думала», — улыбнулась предположению Тейлор, но Варга предложил что-то больше похожее на плуг. Мы полагаем, я могла бы бросить его выл на канате в пару сотен ярдов, затем протянуть его по каналу. Может потребоваться несколько проходов, но он должен вытащить большую часть, и, будем надеяться, отлив доделает остальное. Тем не менее, никто из нас не уверен, не займет ли это больше, чем одну ночь, девушка повела плечом. Если так и выйдет, я просто буду возвращаться, пока не закончу. Отец с задумчивым видом покрутил предложение в уме и наконец кивнул. Не вижу серьезных затруднений с этой идеей, так что ты тоже можешь приступать. В идеальном случае канал бы протроллили и выбросили ил из залива, но, полагаю, его перераспределение также сработает. Со стороны моря я запросто выкину его из залива, но было бы проще позволить его смыть и дать осесть у причалов, по крайней мере, пока танкер на месте, согласилась девушка. Когда это случится, я смогу управиться лучше, или даже углубить или расширить канал. Я включу в проект еще и это, произнес с улыбкой Динни. Может выйти очень полезный коммерческий аргумент, если мы можем увеличить глубину и ширину глубоководной части залива, чтобы впустить в него корабли более крупного тоннажа, вопрос о том, сколько бизнеса способен привлечь порт, встанет по-другому. Полагаю, мэр найдет это все очень интересным, однако обязательно будет масса народу, кого тема выбьет из колеи, докер ухмыльнулся под нос. Я еще не могу подавить порыв ничего не говорить СКП и просто дать им самим разбираться, когда они увидят, как голова Кайбзю всплывает, пока ты тащишь корабль. И отец и дочь рассмеялись этой мысли. Я бы дорого дал за возможность увидеть лицо директора Пикгат в этот момент, но полагаю, это будет безответственно. Мы же не хотим, чтобы взвыли сирены оповещения о губителях, и все запаниковали. В любом случае, как нам этого избежать? Моментально забеспокоилась Тейлор. Когда люди видят меня при свете дня в форме Кайбзю, они с катушек слетают. Может, мне стоит все проделать ночью. Сомневаюсь, что поможет, дорогая. Необходимая тебе продолжительность времени гарантирует, что люди рано или поздно заметят и новость разлетится. Отец едва заметно вздохнул. Нам с мэром необходимо обсудить, как организовать публичную сторону дела. В некоторых отношениях это самый сложный аспект дела. Люди чувствуют себя неуютно рядом с большими существами, выходящими из воды. Не при наличии там левиафана, на регулярной основе убивающего людей. Тейлор кивнула не вполне уверенно, но решила, что прямо сейчас она с этим немногое может поделать. Ладно, дай знать, что от меня нужно. Я хочу помочь не меньше, чем ты добиться успеха, девушка улыбнулась Динни. Мы еще увидим, как паром снова запустит, папа. Я начинаю искренне верить, что так и будет, рассмеялся тот. И, пересев рядом с дочерью, положил руки ей на плечи и обнял. Все благодаря тебе и твоему грандиозному потустороннему компаньону, прислонившись к отцу, Тейлор наслаждалась, как и Варга. Мы оба рады помочь, заверила она Динни, и где-то спустя минуту добавила. Пожалуй, я собираюсь вернуться на двор Союза и попрактиковаться еще немного, а потом пойти погулять в роли Сауриал допоздна. Сейчас только минул полдень, посмотрел на часы отец, так что, если ты собираешься на исследовательские раскопки около полуночи, у тебя полно времени, чтобы его убить. Уверена, что-нибудь случится, обычно же случается, хихикнула героиня, поднимаясь из папиных объятий. Пока это были очень хорошие выходные, с учетом обстоятельств. Постарайся не запугивать этого бедного рыбака снова, милая, предложил Динни, когда дочь встала и потянулась. Та ухмыльнулась ему. Не могу обещать, что не захочу сказать ему здрасте, если увижу, хихикнула девушка, вырвав у отца легкий вздох. Он кажется милым, но немного сбитым с толку. Интересно, почему? Вопросил ироничным тоном отец, заставив их с Варгой рассмеяться. Тейлор пожала плечами. Без понятия, я была очень вежлива. В любом случае, увидимся, пап. Береги себя, и не разнеси двор, если можешь обойтись без этого. Мы еще не починили ограду. На складе не было достаточно сетки, так что нам пришлось ставить временные стены, пока на неделе не прибудут новые запасы, мужчина усмехнулся, когда дочь уперла руки в боки и посмотрела на него. Я ничего не разнесу, заверила она его с веселым видом. А если и разнесу, мы же и починим. Эй, а не хочешь, чтобы я починила забор? Могу организовать такой же из варганита, он никогда не разрушится. Отец с задумчивым видом немного покрутил предложение в уме, но в конце концов покачал головой. Думаю, Такой неразрушимый забор может в будущем вызвать проблемы, если нам вдруг понадобится убрать его часть. Так порой бывает, когда мы принимаем и отправляем очень большие грузы. Тогда я могу сделать его из стали, как изначальный, или просто сделать еще немного запасов сетки. Варга может скопировать те, что есть, и мы можем сделать несколько рулонов, если хочешь. А вот это будет очень в руку, милая. Если хочешь, приступай. В норме материал поступает в рулонах около 2 футов в диаметре, с большим размером трудно работать, так что остановимся на нем, но, если есть желание сделать, скажем, 6 рулонов, этого хватит, чтобы починить ограду и еще немного останется. Новые материалы, которые мы заказали, можно поместить на склад, так и так понадобится позже. Окей, это я могу, улыбнулась отцу девушка. Когда разберемся с этим, нам стоит обсудить, что еще надо сделать в доках. Я рада буду помочь, чем смогу, не создавая тебе и твоим ребятам проблем. Это может здорово ускорить процесс, верно? Да уж, может, признал докер и улыбнулся в ответ. В таком случае нам надо будет провести тебя и остальные твои личности по бухгалтерии как членов союза. Не думаю, что смогу много тебе платить. Правила насчет паралюдей на нормальной работе очень жесткие, но мы, возможно, сумеем найти какой-то компромисс. Тейлор с фырканьем помотала головой. Пап, мне не нужна оплата, я рада помочь. Впрочем, заиметь карточку докеров было бы весело. Кайдзю понадобится очень большая. Покинув комнату с доносящимися за спиной раскатами смеха, девушка вышла сквозь заднюю дверь и перескочила забор. На той стороне приземлилась Сауриал и рванула в сторону доков, все еще улыбаясь себе под нос. Тейлор, довольная плодами своих трудов, смотрела на штабель огромных рулонов сетки рабицы, аккуратно уложенной вдоль границы двора. Они с Варгой тщательно изучили имеющиеся материалы и приложили все силы, чтобы в точности их воспроизвести. Результат был по крайней мере на вид неотличим от оригинала. «Должно подойти», — весело заметила она. Напарники обследовали сломанную ограду и скопировали также несколько стальных опорных столбов. Два из имеющихся были погнуты до земли, в которую были забетонированы. Героиня выпрямила их насколько смогла, но сталь явно была ослаблена и издавала в процессе нехорошие потрескивания, так что в итоге она оставила их под углом примерно в 60 градусов. «Крюковолк придурок, нафига он все переломал?» – тихонько жаловалась мозг Варге, который слушал и посмеивался. Сей муж, по всему, довольно вспыльчив и не слишком умен, с сухой иронией прокомментировал он. Девушка со вздохом кивнула. Звезд с неба он никогда не хватал. Осмотрев пустой двор, Тейлор на секунду задумалась. С чего начнем? Еще поработаем мечом, или еще что-нибудь? Думаю, тебе надлежало бы уделить время работе с двумя мечами, ибо по сей день ты не достигла уровня, Кай, как мне ведомо, тебе по силам. Но, быть может, испытать что-то иное также было бы хорошей мыслью. Та книга об истории вооружений, что твой отец нам показывал, содержала определенные интересные идеи, так что, быть может, нам стоит испытать некий род сети, или, возможно, бич. Подобное может позабавить. «Индиана Джонс, мы идем», — хихикнула девушка. Пару дней назад они смотрели на ДВД классическое кино. Варга нашел их очень веселыми, но, как он подчеркнул, совершенно лишенными смысла, поскольку наличие или отсутствие главного персонажа с сюжетом фактически не увязывалось. Тейлор пришлось некоторое время над этим подумать, но в конце концов согласиться, что демон, как это часто бывало, прав. «Ладно», — согласилась девушка, — «это может быть весело. Тогда давай кнут». Мигом позже она держала варганитовый бич, копию киношного, что вытянуло на лицо ухмылку. Легкий вес на голове привлек внимание, и девушка обнаружила еще и Федору, завершающую образ. «Круто», — рассмеялась она.